Глава 30. Какие все милые! Ну какой он милый! Я смотрела на фамильяра в огромных руках великана и не могла нарадоваться. Каким же он станет прекрасным, если за ним хорошенько поухаживать? Ну, Таркул скосил взгляд, боясь наклонить голову к соцветию злыдня. Я бы так не сказал. Почему? Я продолжала умиляться. Сидит в горшочке, головой крутит, и видно, что ему нравится. Ты зубы его видела? Какие зубы? Удивилась я наигранно. Большие! Великан округлил глаза. Нет у него никаких зубов. Ну, подумаешь, зубки. У кого их нет? У меня тоже есть, но это не значит, что я буду кусаться. Привела весомый аргумент. «А чем он тогда создателя покусал?» Таркул задал резонный вопрос. «Да откуда мне знать? Может, это все чья-то фантазия? А говорили милаху!» Тут Громила скептично хмыкнул. «Злюня, покажи зубки!» – попросила я. «Злыдня!» «Злыдни те, кто оставил малыша умирать в темноте! Так что у нас с зубками?» Я пристала на носочки и пыталась заглянуть растению в пасть. «Растению в пасть!» – хихикнула про себя. «Покажи свои маленькие зубки!» – попросила и уже приготовилась воскликнуть. «А что я говорила? Он милый и не опасный, и не мог никого покусать!» Обманулась. Такими зубами легко можно было сожрать кого угодно. Да это настоящие кинжалы! В полумраке библиотеки они не смотрелись такими большими и острыми. «Ну, а я о чем говорил?» – прошептал великан с укором. «Они у него что, раскладываются?» Я шла рядом. Не шла. Подпрыгивала, чтобы заглянуть тигру, фамильяру, в пасть. «Как у ядовитых змей?» «Ну, типа того». «Он ядовитый?» «Нет. Пока нет». «Ну, нет так нет». Я сказал, пока нет. Ну, на нет и сюда нет. Выдала мудрость своего мира. Закрой ротик, попросила фамильяра, когда заметила, как на нас смотрят студенты. Умница! В это время мы шли извилистыми дорожками среди зданий академии. Таркул куда-то уверенно меня вел. Нам в оранжерею, пояснил он, заметив мой обеспокоенный взгляд. Зачем? К бытовикам. «Совместим приятное с полезным», — сказал он с нотками предвкушения. «Я отдохну, а ты уточнишь, как с ним общаться». Он стрельнул взглядом на Злюню. «Не хочу, чтобы кто-то пострадал». «Ты тоже очень милый», — произнесла я, заставляя великана покраснеть. «Такой заботливый. Твоей девушке очень повезло». «Боже мой, он аж пятнами пошел от услышанного». Статистика не врет. Мужчины за свою жизнь получают комплименты только в двух случаях. Когда только появляются на свет, ну и после смерти. Как говорится, о покойном или хорошо, или ничего. «Спасибо, что ли?» – пророкотал он стеснительно. «К оранжерее сворачивай». «Вот это да!» – выдохнула я, задрав голову, и приложив ладонь, чтобы не слепило солнце. «Признана лучшей оранжереей среди всех Академий Империи». «И не зря». «Угу. Тут собраны самые редкие растения». Таркул продолжал свой экскурс. «Больше 3000 видов. А уж сколько обычных, никто и не считал». «Мы словно попали в тропики». Огромные зеленые деревья до самого неба, лианы, какие-то кустики с яркими ягодами. По ним лазили жучки, летали бабочки, даже было слышно птичек. Это была не оранжерея, а настоящий мир в мире. «Как же здесь жарко!» – вздохнула я, обмахиваясь ладонью. Зато Злюня был в восторге от местного климата, пару раз клацнув пастью, стараясь поймать пролетавших мимо бабочек. «Сейчас уже придем в умеренный климатический сектор». И действительно, дышать стало куда проще, и туника не липла к спине, словно я пробежала 100-метровку на время. «Нам в ту рощицу», – Перехватив ведро с фамильяром в одну руку, великан указал направо. «Обалдеть! Рощица в оранжерее! Какая же тут площадь?» 5000 квадратных центов!» «Еще бы знать, что это за центы такие!» Из-за рощицы послышались голоса и смолкли при нашем приближении. «Свои!» – гаркнул Таркул, пугая меня, Злюню и местную фауну. Он протиснулся бочком между высокими кустами. «Птичка, ну что ты встала? Заходи!» Я осмотрелась и юркнула в растительность. Этот мир не переставал меня удивлять. За живой изгородью оказалось подобие поляны с деревянными столами, табуретами рядом и несколькими котлами. «Во время занятий в них варят зелье», — пояснил Таркул с радостью, сгружая Злюню на ближайший стол. «А во внеурочное время закуску!» — прогрохотал он и рассмеялся. «Народ, я сегодня не один. Франческо, мое почтение!» Он склонился перед гномихой у котла, в котором побулькивала явно мясная похлебка. Втянул аромат. «А это птичка Юстина, леди Юстина, та самая!» А вот эта ремарка мне совсем не понравилась. Я надеялась, что разговоры о моей популярности преувеличены. «Привет!» Я помотала рукой в знак приветствия, стараясь не провалиться под землю под многочисленными взглядами. Но рассматривали меня недолго и не так внимательно, как я могла нафантазировать. Их больше привлекал мой фамильяр. «А его тоже нужно зарегистрировать?» – поинтересовалась я, стараясь влиться в разношерстную компашку. «Нужно!» – от компании отделился паренек, достаточно субтильный для гнома, но крупноват для человека. «Полукровка». «Что?» «Я полукровка», — сказал он. «Ты так пристально на меня смотрела». «О, извини», — пробормотала я. «Не страшно, я привык. Любым полукровкам живется так себе». «Кирн», — представился он. «Оль, Юстина». «Угу, сбежавшая из-под венца леди плодородных земель». «Да». Согласилась я. «Это я». «И разбившее сердце магистру Каларду». «Вот это вранье!» – перебила я. «И про пятерых в кладовой. Их было трое». В какой-то момент я даже испытала стыд за испорченную репутацию Юстины. Но ненадолго. «Опять ноешь, Кирн!» К нам присоединилась та самая Франческа, что готовила мясо. «Не слушай его!» «Полукровка. Не всех полукровок признают семьи. Так что не жалуйся. Держи!» Она протянула мне кружку с чем-то. «Не знаю, что пьют леди, но это самое легкое. На фруктах. Только-только дало градус». Я поднесла кружку к лицу и потянула носом. «Сангрия?» «Возможно. Я больше по простым напиткам». «Давай, садись, птичка. В ногах, правда, нет», — сказал Таркул, сдвигаясь и освобождая мне место. «А у нас тоже так говорят», — обрадовалась я. «Ртом?» — хмыкнул он. «Нет, да, ты меня понял. Про ноги и правду». «Ну и что тут удивительного?» «Как же! Я уже хотела пуститься в долгие дебаты про разность миров и резко замолчала». «Ну да». «Ты прав. Вот тебе и только-только дало градус». Я опустила взгляд в кружку. «Коварный напиток. Очень». «Эй!» — воскликнул женский голос. «Кто притащил это сюда? Пусть оно отдаст мою заколку». Я мазнула по гномихе взглядом и вернулась к потягиванию венца. «Все же как хорошо». Я, как настоящий городской житель, никогда не любила вот эти вылазки на природу, но сегодня мне очень понравилось. Да и среди всех этих людей и нелюдей мне было не так одиноко. «Птичка!» Огромный локоть аккуратно толкнул меня в бок, буквально коснулся. «Это тебя ищут. Иди, разбирайся со своим фамильяром». «А?» Я вновь взглянула за спину. Злюня продолжал сидеть в горшке и гордо вертеть соцветием, демонстрируя себя красивого с бантом, каким-то чудом державшимся на листочке или лепесточке. «Твой злый день!» — гномиха смотрела на меня недовольно. «Мой!» — призналась я. «Ну?» — она махнула широкой ладонью на фамильяра. «Сейчас!» — произнесла неуверенно. «Одно дело сказать, что это твой фамильяр, и совсем другое — лезть к нему буквально в пасть». Я подошла к Злюне. «И зачем ты это сделала?» Я автоматически перешла на женский род при общении. Трудно воспринимать фамильяра как мальчика, когда он радуется бордовой ленте у себя на соцветии. И даже подбородок приподнял. «Злюк, злюк». «Согласна, тебе очень идет, но чужое забирать нельзя». «Злюк». «Отдай», — повторила я настойчиво. Новый мир открывал во мне много нового. Я чувствовала себя как настоящий дрессировщик. Ни капли страха и море уверенности. Или это в кружку мне плеснули храбрые водицы? «Отдай!» – произнесла еще раз. «Чужое брать нехорошо». «Злюня, я злюся!» «Злюсь!» – поправила я. Фамильяр тяжело вздохнул или изобразил вздох, пародируя людей, и опустил плечики. «Злюк!» – проворчал, отдавая бант владелице, пользуясь одним из корней как рукой. «Ты ж моя умничка!» – протянула я, бросаясь на растение с объятиями. «Я больше не злюся!» «Да что ж такое? Несколько глотков, а я уже говорить правильно разучилась!» «Злюся!» – повторил за мной фамильяр. «Люся!» Указал на себя листочком. «Боже мой, да ты точно девочка! Тебе нравится имя Люся?» «Злюк, злюк!» Активно закивал соцветием. «Значит, будешь Люсей, а в палате регистрации я запишу тебя Людмилой». Выдала я, ища взглядом у гномихи одобрение. Она только у виска пальцем не покрутила. Фыркнула и пошла к костру. «Все равно тебе бант больше шел», — шепнула я Люси, и вот, клянусь, услышала в ответ скрипучий смешок. Как два кусочка пенопласта потерли друг от друга. В оранжерее стало смеркаться и становиться прохладней, а я вернулась на свое место и прижалась к горячему боку Таркула. Ну, не так, чтобы прилипла, а больше осторожно, как к раскаленному обогревателю. «Поешь?» «Птичка!» – великан положил мне в руки огромную миску с похлебкой. «Что-то подсказывает, непривычная ты к таким напиткам!» Я чуть было не воскликнула. «Я-то? Да мы отмечали День студента с таким размахом, что день превращался в неделю!» «Спасибо!» – пробормотала я. «Как у вас тут все душевно!» «А то!» – рассмеялся Таркул. «Жрачка и выпивка всех объединяет. Вон барский сын. Вон, — он ткнул пальцем, — сын скотовода. А та девчонка — дочь фрейлины императорской семьи. Ну и полукровка. С ним ты уже познакомилась». «А ты кто?» — спросила я осторожно. «Я-то? Так просто все. Сын воина, внук воина. Куда нам, оборотням, еще податься?» «О-о-о!» – выдала я уважительно. «Как я сразу не догадалась!» – пробормотала я, сунув в рот ложку похлебки и погружаясь в мысли. «Но ведь все логично. Кем еще он мог быть? Огромный, сильный. В книгах, которые я читала, оборотни выглядели немного по-другому», – сообщила, решив таким образом узнать об этом мире чуть побольше. «Какие же?» «Ну, и что ему сказать? Привлекательные? Так я обижу человека. Сексуальные? Как бы не попадали все в обморок от моего лексикона. И тогда про мою измену Вальку будут ходить и не такие басни. 5. Да их станет 50, не меньше. Ну, они были горячими. Ну, неважно, отмахнулась я. Можно еще? Спросила я, протягивая опустевшую кружку. Франческа плеснула венца, и я, игнорируя внимательный и хмурый взгляд Таркула, пила, стараясь принять участие в общем разговоре. «Кстати!» – я повернула голову на одного из оборотней. «Его светлость вычислили?» «Да, тоже слышала. И я!» «Сам себя выдал!» – подтвердила Франческа. «Хватило же ума трясти ора в кошеле с гербом! Не представляю, сколько работали над его личиной!» «Эй-эй-эй!» Я тихо возмутилась, стараясь не пропустить ничего из сказанного и одновременно отобрать у Люси свою кружку. «Ты как вообще из горшка выбралась? Да нельзя тебе такое!» «Кто бы меня слушал?» Фамильяр запустила корни в вино, высосала все до дна и смачно икнула, выдав из соцветия облачко алкогольного пара.